Ладно, поступим по-другому. Все время забываю, что у меня в их домиках духи моей команды дожидаются. Отправил их на разведку. Торопиться нужно медленно. Пока духи окрестности обследовали, убрал прекрасно послужившие орудия обратно в карманный мирок. Ага, картина мало-мало прояснилась. Конкретно этого стража духи так и не отыскали, зато трех других, замерших в неподвижности на точно таких же полянках в относительной близости, это ла, а в непосредственной близости у нас один только медведь в кустах еще слабо шевелиться пытается. Не то его страж перед взрывом снаряда все же достал, не то, картечью прилетело, когда щит уже совсем истощен был. Семен, ты как, хочешь минимум еще один уровень себе заработать? Тогда поспеши, пока Мишка сам собой лапы не протянул. А где шар? Поинтересовался осторожный Сеня, не торопясь вылазить из кустов на всеобщее обозрение. А черт его знает, исчез. А медведь вон там, в кустах валяется. Дострели его, чтобы не мучился. Со второго раза мой друг все же послушался более старого и опытного товарища. Это я себя имею в виду, если что. Медведь отправился в лучший из миров, а мы с приятелем оба принялись изучать, что там нам система понаписала. Конкретно мне послание выглядело следующим образом. Удача плюс 1 и чуть ниже. Уровень 22. Очки опыта 1112-60 000. Класс. Боевой маг. Редкий класс, позволяющий в процессе тренировок и боевых действий ускоренно развивать все параметры, связанные с повышением боевой эффективности. Тело 71. Разум 72. Сила магии 79. Свободных очков характеристик 8. Дополнительные характеристики. Выносливость 15. Удача 12. Меткость 4. Воля 2. Внимательность 8. Запас магии смерти 783,9 условных единицы. Получено уникальное достижение. Первый под небесами, плюс 1 жизнь с сохранением накопленного прижизненного опыта и результатов достижения предыдущей жизни. Предупреждение. При перерождении вне миров системы интерфейсы дальнейший набор очков характеристик будут заблокированы. Получено редкое достижение. Юный герой 2, плюс 2 к характеристике тела дополнительно за каждый вновь полученный уровень. Получено редкое достижение. Разрушитель порталов 1. В награду вы получаете личный карман, складку пространства, доступ в которую имеете только вы. Получено редкое достижение. Давид и Голиаф 3. Получено редкое достижение. Одним махом семерых побивахом 2. Может, я и ошибаюсь, но единица в удачу почти наверняка намекает мне о том, что с этой жемчужной сферой я по самому краю проскочил. Если бы не медведь, все внимание стража на себя перетянувший, вовсе не факт, что я так лихо с одного выстрела такого сильного противника поразил бы. Стоп, Сеня, остановил я друга, едва не ринувшегося в сторону от добитого им медведя. В той стороне метров через 500 еще один шарик стража в воздухе болтается. Собьем, сразу загорелся воинственностью Ширяев. Система мне из-за этого стража единицу в удачу добавила. Не стоит каждый раз на чистое везение в таком деле полагаться. Лучше мимо пройдем. Вроде, тот страж висит неподвижно, к нам не рвется. Давай сначала до твоего ручья дойдем, оценим, как там и что. Дошли до заветного ручья. Семен сразу принялся свои изыскательские заклинания вдоль по руслу раскидывать, ну и я тоже тех двух духов, которых при помощи заклинания поиска золота начал в духов земли модифицировать, призвал и отправил на поиски драгоценного металла. Ничего не понимаю, в прошлом году я в этих местах только скользом, по поверхности, и то фунт золота добыл, а сейчас даже следов золота не обнаруживаю, повинился Семен где-то час спустя. Похоже, он не один раз полученные данные проверил, не понимая, как такое вообще может быть. Я бы тоже недоумевал, да мои резвые духи, не отыскав золото вдоль русла ручья, принялись вокруг, по местности, круги нарезать и, кажется, отыскали, куда из ручья все золото пропало. Вопрос в одном только заключался, стоит ли за тем золотом лезть, ведь мощнейший сигнал пропавшего из ручья золота исходил от небольшого холмика, заключенного на манер центра перекрестья между четырьмя расставленными по сторонам стражами. Точнее, уже тремя, одного я из своего орудия подстрелил. ХМ, и как же тут быть? А, думай, не думай, что-то делать все равно надо. Я себе потом вовек не прощу, если сейчас не попытаюсь до обнаруженного богатства добраться. Тут же каким-то неведомым образом, считай, золото со всего ручья внезапно оказалось собрано и в том месте, под охраной 4 стражей запрятано. Семен, хочешь, обижайся, хочешь нет, но ты мне в разборках со стражами будешь только мешать. Все же ты не боевой маг. Один я и незаметно подобраться смогу вплотную, избежать с гарантией. Есть, знаешь, индивидуальные способности, а вот с тобой, не факт. А зачем нам с ними разборки устраивать? Удивился мой друг. Про обнаруженное золото-то я ему еще не сказал. Так они все твое золото собрали в кучу и теперь со всех сторон его охраняют. Вот сволочи. Но если ты считаешь, что я буду только помехой, то иди один. Вот и ладно. Одна из основных помех устранена. В этот раз до места отправился в мерцании. Семен только рот от удивления открыл, когда я прямо на его глазах растворился в воздухе. Жаль, прямо из мерцания нельзя конструкты метать, пришлось выходить в реальный мир. Уже подготовленный конструкт облачка, проливающегося дождем из плазмы, создал прямо над стражами, тут же в свой карманный мирок ушел, не дожидаясь результата моей диверсии. Вышел оттуда только через полчаса где-то, просидел бы подольше, вдруг этот монстр до сих пор меня разыскивает, да забеспокоился насчет семена, как бы он сдуру не полез выяснять, куда я запропал. Так вот, выглядывая из-за толстенного ствола какого-то корежистого дерева, я смог вблизи наблюдать своего уцелевшего противника. Тот в настоящий момент снова завис посреди своей полянки, но водяной щит я со своего места отлично наблюдал. Пришлось в очередные кусты пятиться. За стволом дерева, каким бы толстым он ни был, пушку все же не спрячешь. Снова орудие приведено к бою, минимальная дистанция на шрапнельном снаряде и на самом орудии выставлена. Огонь. В этот раз не стал сразу в свой карманный мирок нырять. Просто, прикрывшись воздушным щитом, остался понаблюдать за результатом. Да, второй Глирб-страж, что бы ни означало это его наименование, тоже неверно выбрал щит для отражения следующей атаки. Вода, она хороша против огня, а вот взрывной удар раскаленных газов с последующим роем стальных шариков гораздо надежнее под щитом земли пережидать. Результат, минус еще один охранник. Правда, мне за одержанную победу еще один уровень система не дала. Как это от чего-то часто у меня бывает, цифра очков опыта застыла буквально на пороге. Какой-то жалкой 1000 очков не хватило, но ведь у меня же есть еще целых 2 точно таких же могучих, но не слишком сообразительных противника. Сражения с оставшимися 2 шариками прошли как под копирку. Как все же замечательно, что они вместе для отражения атаки не собирались, так и погибали от моих атак из засады в одиночку. А еще замечательно, что благодаря этим 2, оказавшимся не такими уж и страшными, противникам, я смог аж до 24 уровня дорасти, ну и меткость на 1 прибавилась. Для разведки того холмика, с залежами золота внутри, я решил семена тоже не звать. Разумеется, утаивать от него часть добытого я вовсе даже и не мыслил. Просто это ж не рядовой случай с каким-нибудь кладом, хотя, там, вроде, тоже разные случаи встречались. Но тут-то вовсе какая-то невероятная хрень у нас происходит, вдруг опасность какая-то внезапно возникнет. Дошел я до того холмика, который мне мои духи-золотоискатели показали, и задумался, что мне тут вообще делать. Первым делом я все же свой взор на магический переключил. Кстати, после появления дополнительной характеристики внимательность, граница по уровням для исследуемых существ так и осталась неизменной. Плюс 10 относительно моего собственного, зато количество текста, выдаваемого системой относительно читаемых для меня уровней, возросло кратно. Иногда даже дополнительные характеристики у изучаемых кадров удавалось определить. Так вот, холмик тот, поросший обычной зеленой травой, при опознании вдруг выдал интересную информацию. Добывающая колония Глирб. Уровень 10. Хозяин не определен. Желаете вступить во владение? Подумав, все же согласился. Ну, вроде же никакого подвоха в этом сообщении не наблюдается, и тут же надпись мгновенно изменилась. Добывающая колония Глирб. Уровень 10. Количество добытого золота. 3653-344 кг. Запущен процесс создания стража. Готовность 42.4%. И знаете, что наибольшее волнение у меня вызвало? Вовсе не создание очередного стража, как таковое, а то, что на его создание мое, теперь уже мое, золото расходовалось. Причем, не какие-нибудь граммы. Пока готовность стража всего на 0.1% добавилась, со счета чуть не килограмм списался. Караул, а ведь следом за первым колония и второго стража создавать затеет, а за ним, скорее всего, третьего и четвертого. Как бы мне это остановить? И тут же перед моим взором возник новый вопрос. Желаете остановить процесс создания стража? Да, нет, уф. Со всей возможной скоростью на согласии с предложенным сосредоточился. Ага, расход золота прекратился, но и проценты готовности стража не скинулись. Смогу при необходимости вновь изготовление запустить. Хотя цена тонна золота за не столь уж и эффективного охранника. Дорого. И как мне теперь мое золото тут получить? Неужто банально копать придется? Желаете изъять добытое золото? Да, нет. Предупреждение. Золото необходимо для существования колонии Глирп. Рекомендованный режим. Изъять не более половины запаса золота. Также возможно сворачивание добывающей колонии Глирп в походный режим. Последовал рекомендации. Сосредоточившись на согласии с изъятием золота, мысленно пожелал получить всего лишь половину. Ну, и саму колонию привести в походный режим. Чего уж там. Все равно, похоже, эти невидимые пчелы тут весь мед, все золото из месторождения вытаскали. Потом чуточку пришлось подождать, но по результатам я стал богаче на 1826 килограммов драгоценного металла с еще какой-то мелочью в граммах. Плюс передо мной возник очередной шар. Я даже напрягся не слабо. К счастью, опознание мое все еще было включено, поэтому быстро успокоился. Шар все той же добывающей колонии Глир показался, только в походной ее версии. А потом я отправился удивлять семена. И можете мне поверить, удивился он нашему с ним прибытку совсем даже не слабо. Глава 22. В оправдании нашего последующего решения могу только указать на возникший в результате свалившегося на нас сказочного богатства некий кураж, или, если хотите, бесшабашность. Ну, в самом деле, мы же на все лето шли, планируя добыть в результате сопряженных с немалыми опасностями действий хотя бы несколько килограммов, в самом лучшем случае, несколько десятков килограммов золота. А тут, и в дороге были 3 дня вместо изначально закладываемого месяца, и золото нам досталось сразу же, да еще в количестве намного превышающем наши самые смелые мечтания. Поэтому когда я сказал Семену, а давай на эту самую Тунгуску махнем, посмотрим, что там на самом деле взорвалось так сильно, он только головой согласно кивнул. Благо, какая-никакая карта тех мест, составленная еще императорскими картографами, у моего друга отыскалась. Так что примерное направление для движения задавать получалось. И кстати, все золото, чуть ли не 2 тонны у меня без проблем получилось в мой карманный мирок поместить. Развивается он у меня, только сам до конца не понял от чего. Не то выросшая сила магии тому способствует, не то просто от каждодневного использования сей эффект получается. «Сашка, а каким образом мы сюда попали?» – удивленно вопросил меня Семен, когда мы сделали остановку на не очень большом острове, со всех сторон окруженном нет, ни болотом в полноценном его значении, но заболоченным лесом, и ведь даже ног не замочили. Я уже не первый раз замечаю, что дорога при использовании мной этого моего навыка, как бы не совсем материальной делается, – ответил я другу, размышляя про себя, а что будет, если нас с ним что-нибудь снова на середине забега тормознит? Сможем потом посередине топкого места снова скорость набрать? До незнакомого места добирались больше недели. Большей частью пришлось время потратить на розыски местного населения. А иначе как узнать, в какой стороне без малого 2 десятилетия назад бабахнуло, когда вдруг вышли на старый лесоповал, на котором среди уже сильно подгнивших стволов дружно зеленела подросшая древесная поросль, даже не сразу и поверили, а просто первая пара встреченных аборигенов отправляла нас куда-то не туда, приходилось возвращаться, однако дошли, и что делать, я снова выпущу духов, пусть полетают по округе, глядишь, что-нибудь и отыщут, объявил я, пребывая в некоторых сомнениях, а я тогда начну проводить комплексное исследование почвы, объявил Семен геолог. Впрочем, хоть и страшно было в такой бурелом соваться, но к центру, по направлению от которого и лежали вершинами все деревья, мы все же решили пробираться. И да, тот летучий шар, в который превратилась в результате моей команды, добывающая колония Глирп, все это время вместе с нами присутствовал. Даже когда мы с Семеном эльфийской тропой шли, вился над головами, не отставая, настолько к его присутствию привыкли, что временами даже обращать на него внимание перестали. Интересный факт. В центре поваленного неведомым катаклизмом леса деревья, пусть помятые и с поломанными верхушками, но вполне себе уцелели. Мы эту уцелевшую рощу уже в прямой видимости наблюдали, когда мой самый развитый дух, тот, который на ментале специализировался и уже 3-го уровня достичь смог, вдруг проинформировал меня, что ощущает какие-то возмущения вокруг, причем именно в ментальной сфере. «Семен», — негромко окликнул я друга, полностью сосредоточившегося на получении результатов от сканирования почвы, по которой мы продвигались. «А, что, Сашка, ты прости, но тут очень интересные результаты вырисовываются. У меня тоже результаты. Возможно, нападение чего-то неопознанного, но, похоже, мощного и способного бить по мозгам. Что, опять меня в тылу оставишь?» — насупился друг. «Понимаю, конечно, что ты боевой маг и все такое, но хоть одним глазком-то взглянуть можно, а то Степа будет спрашивать, как у нас, да что, а мне и рассказать-то будет нечего. Хорошо, пойдем вместе», — согласился я, скрипя сердце. «Только ты тогда шагай в одном шаге, прямо за мной, тогда я тебя щитом прикрою, а в случае опасности еще смогу попробовать тебя в свое убежище перекинуть. Только учти, мне для этого тебя практически коснуться надо будет, так что не отставай». В таком вот порядке, в колонну по одному, мы и дошли до той сохранившейся рощи, а потом освещение выключили. Очнулся я, лежа на травке, над головой все тот же шарик добывающей колонии зависает, а вокруг какое-то марево переливается. «Наконец-то мы сможем пообщаться». Вдруг послышался голос, заполнивший, казалось, всю голову. «Где я, что со мной?» — озвучил я совершенно неоригинальный сдвоенный вопрос и добавил после секундной заминки. «И кто вы?» Начну с ответа на последний вопрос. «Я Глирб. Если оперировать категориями, взятыми из твоей головы, то уместнее всего назваться исследователем». «Из моей головы?» — ухватился я за сказанное. «С того момента, как я узнал, что в этом мире имеются самые настоящие мозгокруты, способные и в память залазить без спроса, и даже мировоззрение перекраивать, это стало одним из самых сильных моих страхов. Даже демонов, способных захватить саму душу, боялся как-то меньше. Тебе нечего опасться за свой разум», — снова громыхнуло в моих мозгах. «Я лишь подправил, скажем так, несущую волну твоего разума, чтобы мы смогли понимать друг друга. И да, кстати, с этого момента этих твоих мозгокрутов ты можешь больше не опасаться. Они просто не сумеют к тебе подсоединиться». Вот не поверите, внезапное облегчение испытал. Хотя, конечно, этот вездесущий голос и соврать запросто мог. В режиме слияния разумов я не могу лгать. Проинформировал меня невидимый собеседник. К тому времени я уже сел и смог немного осмотреться. Хотя, чего там осматривать было? Довольно высокая трава снизу и какие-то текучие сполохи и волны со всех остальных сторон. «Ты меня выпустишь отсюда?» — задал я самый насущный на данный момент вопрос. «Как только ты передашь мне добывающую колонию, ты не можешь ее взять сам? А вот это интересно. Без твоего согласия?» «Нет, до твоего согласия о передаче ее мне, она часть тебя самого. А что будет после того, как ты ее получишь?» «Ну, с пришельцами, желающими захватить землю, я уже самолично встречался. Не хотелось бы обеспечить очередного захватчика необходимыми для его зловещего плана ресурсами. Я исследователь, а не захватчик», — громыхнуло в моей голове. И вроде как, даже немного обиженные интонации почудились. «Не стоит меня сравнивать с этой разумной саранчой. Мне совершенно не нужен твой мирок, разумный». Я, — голос ненадолго замолк, словно подбирая подходящий вариант ответа на это мое опасение, — покажу тебе мой мир. Смотри. Когда я снова возвратился в сознание, опасения по поводу захвата земли этими существами полностью оставили мою голову. Очень странное место, то пространство, которое исследователь считал своим домом. Разве что, верх и низ там тоже имелись, и низ был твердым. Все остальное было неописуемо. И да, в результате этого короткого углубленного слияния я, в самом деле, понял, что ложь в данный момент между нами абсолютно невозможна. Это все равно, что врать самому себе. И еще я ощутил жгучую потребность, которую испытывал Глирд по отношению к захваченной мной добывающей колонии. Без нее у него просто не доставало ресурсов, чтобы возвратиться к себе. «Хорошо, Глирд, я верну тебе добывающую колонию, чтобы ты смог возвратиться домой». Я постарался тщательно контролировать свои мысли. «Только что ты можешь предложить мне взамен? У меня нет ничего материального, чтобы я мог передать тебе», — опечалился голос, — «и я не имею необходимых знаний, чтобы каким-то образом улучшить твое тело, добавив тебе лишние характеристики. А как же ты тогда переделал для общения мое сознание? Твое сознание осталось неизменным, я всего лишь передал тебе часть меня». Мы помолчали, противоречие казалось неразрешимым. «Хорошо, Глирд, Тогда забирай добывающую колонию Глирт просто так. Сам не верю, что это говорю. У меня на эту колонию золотодобытчиков огромные планы были. С другой стороны, так и от голода в этой странной лакуне умереть можно. Да и оставлять непонятное могущественное существо на земле не очень-то хочется. Это сейчас оно не желает завоевывать землю, пока у него есть надежда вернуться к себе. А если эта надежда будет утрачена, и мгновенно шарик все так же парящий над моей головой пропал. Как пропала и пелена, как оказалось, закрывавшая от меня все тот же лес, до которого мы с Сенькой добирались, казалось, вечность назад. А еще рядом обнаружился и сам Сенька. Он поднимался с травы, как и я сам совсем недавно, и от него несло диким недоумением. Это что, я стал слышать эмоции окружающих? Как бы мне обратно эту функцию прикрутить, а то так и свихнуться недолго будет. Чтобы перестать слышать эмоции соплеменников, тебе достаточно всего лишь пожелать этого. Внезапно Глирт подключился ко мне снова, но я бы не торопился с отключением этого нового органа чувств. Поверь, острота чувства – всего лишь дело привычки. А теперь отчего я тут, у вас, еще буквально на минутку задержался? Я знаю, что тебе в качестве ответного подарка предложить. И что же, ты очень сильно переживаешь, что не можешь сдвинуть этот мир с неблагоприятного пути, пройденного твоим прошлым миром. Прими совет, судьбу мира нельзя изменить, действуя изнутри этого мира. Воздействие обязательно должно идти извне. И еще одно – чтобы мироздание не успело подстроиться под воздействие, твое взаимодействие с этой силой извне должно быть минимально. «Ты что-то сказал?» – спросил меня Семен, и я понял, что это непонятное существо ушло окончательно. Ну, а также то, что весь наш разговор для Ширяева неслышным оставался за исключением единственного короткого вопроса, заданного мной вслух. Я поинтересовался, что за результаты ты получил перед тем, как мы сознание потеряли, а очень необычные результаты. По ним выходит, что вся Земля, тут вокруг, является одним гигантским накопителем маны. Хм, надо будет это обдумать. Да, в будущем непременно обдумаю. Пока же чувствую себя, как тот пресловутый выжатый лимон. Никаких моральных сил просто не осталось. Собственно, больше никаких причин оставаться в этом сыром, изобильном комарами и прочей кровососущей мелочи вместе у нас не осталось. Про разговор с Глирпом я Семену рассказывать пока не стал. Сначала сам все обдумаю, а расскажу после, когда уже домой возвратимся. Заодно и повторяться несколько раз не придется. Все же слияние с инопланетным разумом не прошло для меня бесследно. Ну, кроме способности эмоций окружающих ощущать, отключать которую, поразмыслив немного, я не стал. Что изменилось? Первое время эльфийская тропа стала очень неустойчивой. Несколько раз с нее внезапно, без всяких видимых причин, вылетали. Первый раз, так вообще в болотце, к счастью не глубокое, но измазались выли изрядно. Ну, и воняло теперь от нас соответственно. Потом постирались, конечно, но запах все равно остался. О, еще экспедицию этого кулика повстречали, который ученый, минеролог, и к которому семена аж с милиционерами на работу в экспедиции приглашали. Верной дорогой идут товарищи. Думаю, если какие-нибудь очередные местные кадры их с пути не собьют, через неделю достигнут нужного им места. Будет интересно почитать отчет этого ученого. Ну, если его, конечно, не засекретит. Все же накопитель гигантского объема можно и в стратегических целях использовать. Наверное, кто знает, какие на свете заклинания пятого уровня существуют, насколько они дальнобойные и сколько маны для их запитки нужно. К Иркутску мы подошли в самый разгар дня. Хотя, разгар, это так, условно. На самом деле, всю дорогу на небе хмарь с тучами, и дождь регулярно поливал. Правда, самый дождь мы с Семеном в моем карманном мерке пережидали, но после дождя же ветки холодными и мокрыми делаются, а мы по лесу шли. Короче, теперь я понимаю, отчего Ширяев вдруг таким таежником заделался. Просто непередаваемое ощущение непрекращающегося счастья, когда из-под сводов мокрых деревьев на городскую мостовую вдруг ступаешь. Как оказалось, я даже отвык от людского изобилия, а тут целая куча народа выстроилась в гастроном, в очередь, как в годы развитого социализма за колбасой, ей-богу, зачем стоим? Поинтересовался я у крайнего в этой живой змее, тот покосился на мое заросшее, бородатое лицо, но все же ответил вежливо, так известно, зачем, за хлебушком, привезли, говорят, разгружают. Семен хотел было еще какие-то вопросы задавать, непривычно же, когда в тайгу уходили, с хлебом все в порядке было, в любой час, пока магазины работают, и без всякой очереди. Я его потянул за руку. Народ озлобленный стоит, агрессивные эмоции так и пыхают. Лучше нам у своих домашних поинтересоваться, что же в стране вдруг приключилось. Давай, Степанида, рассказывай, обратился Семен к своей супруге после того, как длительный период обнимашек все же подошел к концу. Что у вас тут в городе случилось за месяц, пока нас тут не было, что люди за хлебом в очереди давятся? За месяц, тоненьким голосом очень удивленно повторила часть вопроса Зухра. Ты, муж, с этими своими экспедициями окончательно связь с реальностью потерял, отреагировала на слова Семена и его супруга. Вы 15 мая из города ушли, а сегодня воскресенье, 7 августа. Где же месяц вас не было? Без малого 3 где-то пропадали. Семен начал было спорить, что никак он не мог так в календаре запутаться, а я сразу понял, кого за 2 месяца, выпавших из жизни, благодарить надо. Хлеб не так давно начал из продажи пропадать, сообщила Степа после того, как вопрос с выпадением нашего времени был исчерпан. Сначала сказали, что перебои временные и скоро все наладится. Потом в газетах стали писать, что это кулаки, мироеды зерно утаивают, желая наше государство заставить снова рабочий люд под власть буржуев загнать. А недавно цены на принимаемое зерно и вовсе еще дополнительно снизили и потребовали, чтобы крестьяне весь свой урожай за бесценок сдавали. Говорят, на Украине и вовсе уже снова продразверстку на зерно нового урожая ввели. Теперь вот, за хлебом с самого утра очередь занимают. Вчера булочную братьев Хлебовых спалили за то, что те цены на хлеб у себя подняли. Да, пробормотал я в раздумье, хоть в Китай за хлебом не ходи, а, ты же не знаешь, продолжила Степа поток неприятных новостей. Вскоре после того, как вы в тайгу ушли, в газетах написали, что Чан Кайши потребовал вывода из Китая всех советских военных советников. Мол, те нестабильность в стране создают, китайских коммунистов на мятеж подбивают. Так что, помяни мои слова, скоро из КВЖД всех русских заставит уехать. Русские с китайцем братья навек, крякнул я лозунг, который через пару десятилетий власти в нашей стране провозгласят. Тоже этот лозунг недолго, кстати, продержался. А потом, ближе к концу моей жизни в том мире, еще раз на тех же самых граблях станцевали. Ну, никак не могут наши правители осознать, что у китайцев и все их братья тоже китайцами должны быть. А по поводу этого провала советской политики в Китае Зиновьев в газете выступил с критикой политики Сталина. Мол, зря Троцкого из страны выгнали, при нем китайцы совсем по-другому к нам относились. В Ленинград даже красноармейцев из Москвы отправили, потому что там по этому поводу волнения начались. Продолжила Степа добивать меня своими новостями. И что в результате в Питере получилось? Поинтересовался я, внутренне надеясь, что менталисты присланные части под контроль возьмут. Но чуда не случилось, история по предопределенному руслу по-прежнему продвигалась. Побузили немного, потом городскую партийную конференцию собрали и Зиновьеву указали на недопустимость партийного раскола. Даже, сплетни ходят, из партии его хотели исключить, но необходимого кворума не собрали. Интересно, что за тайна есть у Сталина, позволяющая защищать своих сторонников от действий менталистов. Те, кто способны вызвать массовое дружелюбие к врагу, во время войны, ведь на многое, по идее, способны. Впрочем, долго размышлять над тайнами сильных мира сего мне не позволили. Вопросами касательно нашего похода в тайгу завалили. Точнее, завалили нас с Семеном вдвоем, но он очень часто стрелки на меня переводил, так что чуть ли не пресс-конференцию пришлось выдержать. Разумеется, на все вопросы отвечал только правду, но не всю правду. Свое знание будущего пока оставил при себе. Черт, в принципе, я и раньше осознавал, что будущее для народа на ближайшие десятилетия предстоит невеселое, но все равно расстроился, когда обнаружились первые тектонические подвижки в эту сторону. Чтобы хоть немножко отвлечься самому и переключить своих домашних, решил устроить сеанс охоты. Нет, не на дичь, тут, в Сибири это не развлечением считается, а довольно тяжелой и опасной работой. Другая охота. У меня же в хозяйстве завалялся тотем одной безобразницы, чуть наш мир завоевателем не сдавший. Да-да, я об Айгуль говорю. Зухра, узнав о моих намерениях, лишь жалостливо мордочку скорчила. Дядя Саша, ты же не будешь ее убивать? На что я вполне чистосердечно ответил: ну, что ты, Айгуль, если ты забыла, как-то раз даже спасла меня от смерти. Не такая уж я неблагодарная скотина, хотя, наказать ее за ее выкрутасы очень хотелось бы. В результате, Зухра сама, первая, принялась ящик со стазисом монтировать в чулане. Я положил в самый центр вновь заработавшего артефакта звероватого вида тотем, а Зухра дополнительно притащила наше зарядное устройство со сляпанным ей чуть ли не на коленке рассеивателем маны. Если закрыть глаза, так ощущение от этого девайса, словно от огромной кучи фонящих китайских накопителей. Моя воспитанница в своих замыслах по поводу приманки пошла по тому же пути, что и я, когда пытался ловить дива прямо в своем карманном мирке. Только я всякие мясные деликатесы пытался в самом шкафу со стазисом выкладывать, а Зухра более продуманную и масштабную приманку приготовила. Див же в первую очередь ману обожает. Короче, ловись, рыбка, мала и велика. Работа над ловушкой для дива позволила мне более-менее успокоиться. Решил пройтись по городу, оценить в целом, как теперь люди живут, ведь не хлебом единым жив человек. Очень двойственные ощущения получились от прогулки. С одной стороны, очередей, кроме как в государственные гастрономы, практически и не наблюдалось. Ну, почти. Еще дефицитом стали спички, импортные ткани и резиновые калоши. Но в коммерческих магазинах свободно продавались и они. Правда, за валюту, золото или по завышенным втрое в четверо ценам. Ну, хоть так, а еще, пока по улицам бродил, аж на 3 митинга набрел. И везде пламенные ораторы призывали покарать проклятых кулаков, утаивающих хлеб от народа. Ага, а про то, что причиной этого утаивания стало значительное занижение цен на приемных пунктах хлебозаготовки, конечно, ни слова не было сказано. А в толпе, поодаль от трибуны с выступающим, в полголоса разговоры велись. Один мужик рассказал, что в Гусаровке, большом селе в трех десятках верст от Иркутска, посланным отрядом красноармейцев проведена самая настоящая, в духе первых лет советской власти, продразверстка. У самых зажиточных крестьян все зерно выгребли подчистую, да еще и бока намяли сильно возмущающимся. «Так им и надо, мироедам проклятым», — возгласила упитанная, средних лет, женщина в кашемировом пальто и модной дамской шляпке. Жалко только, что товарищ Сталин нерешительность в этом вопросе проявляет. Их не просто раскулачивать, их расстреливать надо, без суда и следствия. И всех отродья их тоже, чтобы духу их на нашей земле не осталось. И, как я заметил, никто ни словом не возразил на это высказывание. Напротив, многие еще и согласно головами покивали. И, вот, вы знаете, в этот момент у меня словно переключатель в мозгах щелкнул. Весь мой дальнейший путь стал ясным и понятным. Не зря говорят, каждый народ заслуживает ровно тех людей, которые им управляют. Вовсе не мое это дело, за всю страну впрягаться, неблагодарная эта работа. Да и не по силам мне абсолютно, а вот по силам постараться своих родных и друзей спасти. Ну, и еще тех же поселковых из Бухиду, по возможности, и если они сами упираться не станут. Домой возвратился, просто-таки переполненный жаждой деятельности. Единственное, по пути в книжный магазин забежал, купил открытки с видами архитектурных памятников Западной Европы. Все 6 штук, которые там отыскались. Первым делом дома отловил и отозвал в сторонку семена. «Сема, ты как-то говорил, что на отработанных уже месторождениях все еще достаточно золота встречается. Ну, было такое. Там же, в основном, без использования магии добыча идет, потому многое пропускают. А охрана на тех отработанных приисках имеется? Какая там охрана?» Даже разулыбался Ширяев от моего глупого вопроса. «Во всеуслышание объявлено, любой может там попытаться чуток золота намыть. Да только люди предпочитают поглубже в тайгу уходить, счастье на неисследованных землях пытать, чем тут сущие крохи поднимать. Тогда принимай». Над моей ладонью возник маленький, размером с апельсин, шарик, переливающийся серым перламутровым светом. Разместишь его в месте, которое покажется тебе наиболее перспективным, только замаскируй это место хорошенько, и потом время от времени будешь проверять, как у нашей подрастающей добывающей колонии дела обстоят. Ты же говорил, что отдал свою добывающую колонию этому Глерпу, удивился Сеня увиденному. Разумеется, отдал. Иначе это чуждое, но очень могучее существо так и осталось бы на земле. Но никто же не запрещал мне совсем маленький кусочек от колонии отщипнуть и в свой карманный мирок переправить. Это ж колония, по слогам произнес я последнее слово, демонстрируя тем самым ее делимость. Только вот очень накладно оказывается ее рядом с добытым нами золотом держать. Этот вот шарик там у меня с того момента, как туда попал, килограмм 20 уже отъел. Путь лучше на вольном выпасе теперь промышляет. Дальше я минут 10 объяснял другу, каким образом можно мысленно управлять этим шариком. Права на управление золотодобывающей колонией я ему передал. После того, как Семен умотал мое поручение выполнять, я пошел к Степе. «Давай, подруга, обучай меня этому самому видению. Чувствую, совсем немного мне до окончания обучения осталось. Немного, не немного, но за 3 дня почти непрерывной зубрежки мы со Степой управились. Система прислала известие. Разум +3. Сила магии возрастет, когда я в первый раз это заклинание полноценно применить сумею». Ну, собственно, этим самым я и занялся. Принялся, созерцая открытку с изображенным на ней замком Мальбрук, пытаться представить, как все это выглядит воочию. Только ничего не вышло. Прибежала Зухра и сообщила, что наша стазис-камера вся черным дымом заполнена. Помчался удостовериться. У меня в последнее время на эту четвероногую бестию огромные планы завелись. Так и есть. Попалась красавица моя, зубастенькая. Эпилог. Короче так, принялся я инструктировать Зухру. Твоя задача постоянно, по несколько раз в сутки, приглядывать за этим ящиком. Если заметишь хоть малейшие изменения, сразу же зови меня. И не вздумай, из человеколюбия отпустить ее. Больше мы ее поймать в таком случае уже не сможем. А Див, в моих планах, должна помочь мне очень важную и нужную задачу выполнить. Хорошо, дядя Саша, я буду приглядывать. Только ты, на всякий случай, скажи тете Степе и дяде Семену, чтобы не лезли сюда. Ну, Степаниду я предупредил, а с Семеном погодить пришлось, он к тому времени еще из тайги, с моего поручения, не вернулся. Видение у меня все же заработало, добавив тем самым последний элемент для складывающейся у меня в голове мозаики моих дальнейших планов. Система прислала сила магии +2, а я принялся с открывшимся мне оком всевидения играться. Реально, словно в виде птицы над стенами замка порхаю. Кстати, в отличие от фото с открытки, реальные стены замка сплошь трещинами были испещрены. Капитальный ремонт бы им точно не повредил. Так, мои хорошие, уведомил я собравшихся за обеденным столом 2 особ женского пола. Сейчас я отлучусь на некоторое время. Возможно, даже несколько суток буду отсутствовать. Смотрите, чтобы ящик со стазисом в чулане никто не потревожил. Вернусь, пойманная Див, скорее всего, мне очень-очень понадобится. Зухра на мое распоряжение энергично головой закивала, подтверждая, что приняла мою команду, и обещая отнестись к ней со всей ответственностью, а Степа только с улыбкой глаза на секунду прикрыла. Она вообще, в последнюю неделю ходит какая-то странная, временами словно застывает, устремляя взор не то вглубь себя, не то в непонятную, только ей видимую, даль. Перед началом выполнения намеченной мной для себя программы все же чуток задержаться пришлось. Ну, обеденный же стол, разносолы разные. Замок Мальбрук, что в 60 километрах от Мица, самого крупного города Лагеринги расположен, наяву оказался точно такой же, как и в видениях. Ну, да, заклинанием портала я к нему перешел, использовав полученную при помощи предыдущего заклинания картинку в качестве фокуса для наводки. Все отлично получилось. Вот не зря я это заклинание сразу мысленно в качестве приоритетных для изучения выделил, как только доступ к книжке, его содержащий получил. Теперь я воистину мобильным стал. Ну, почти. После сотворения 2 заклинаний 4-го уровня подряд неприятно сосало под ложечкой. Подозреваю, в этот момент я опасно близко от истощения своего внутреннего магического ядра оказался. А небогато здесь народ живет, я ожидал от Европы большего благополучия. Впрочем, тут же совсем недавно Первая мировая война отгремела, только сейчас ее великой называют. И тут, в отличие от Восточного фронта, битва велась не на жизнь, а на смерть. С нами-то фронт для немцев в качестве второстепенного воспринимался. Что ж, тем лучше. Не став изобретать лишние сущности, направился прямиком к зданию замка. Вроде, на той же открытке написано, что это муниципальная собственность департамента Мазиль, значит, наверняка тут имеются какие-нибудь смотрители или работники. Думаю, за отдельную плату они вполне могут позволить мне скопировать их знания языка. Да, департамент французский, а язык здешних жителей немецкий. Совсем забыл, что Лотарингия только по итогам Первой мировой снова стала Франции принадлежать, а немецкий нам не нать, У меня в наличии возможность выучить при помощи языкового амулета всего один язык, а немцы своих колоний на земле почти и не заводили. Ну, кроме небольшой территории в Африке, да и то их оттуда вроде бы поперли. Для моих целей французский бы подошел, язык международного общения, ну или еще лучше испанский, на нем в наше время полсвета разговаривает, английский, похуже, он еще в моду только входит, да и знаю я его уже, пусть и не сказать, что очень хорошо, в прошлой жизни изучал, не дожидаясь, пока кто-нибудь из местных меня в шпионаже обвинит, раз я местного языка не знаю, тем же разворотом в Мец направился, это от замка самый ближайший крупный город. Зачем, вы не поверите, но мне снова картинки с видами разных городов земли потребовались. Ну, или гор, рек, водопадов, без разницы. Ну, очень хочется иметь возможность по всей земле перемещаться, а в Иркутске выбор этих видовых картинок весьма скудным оказался. Хм, и снова вспоминается красавец-парень, который одним жестом смог свое имя показать. Я не Хуан, но при помощи жестов в магазине объясниться сумел. А против Наполеондора в качестве платы за набор красочных географических атласов здешний продавец ничего в принципе не имел. У них, во Франции, инфляция их франков сделала такие золотые монеты практически вожделенным платежным средством, у черта бы приняли, не то что у какого-то подозрительного немтыря. Еще и горсть разноцветных фантиков и монеток на сдачу получил. Потом рассмотрю эти франки поближе, все же в моей коллекции еще таких нет. Вот намеревался я несколько дней отсутствовать, а управился уже до вечера. Ну, всего лишь с пробным заходом из первого этапа моих планов, если быть более точным. Возвратился, а дома все на ушах стоят. И вовсе не от того, что Семен, наконец-то, домой возвратился. Точнее его возвращение спусковым крючком послужило. Ему Степа прямо в присутствии Зухры о своей беременности сообщила. Короче, в доме начался как там у классиков, Содом и Гоморра, или это немного про другое, а в данном случае нужно говорить про пожар в публичном доме. Ну, это когда пьяный корнет на крики «Воды, несите воды», отреагировал словами, а в шестой номер «Несите шампанского». Девиц легкого поведения у нас не наблюдалось, но шампанское, причем, настоящее, французское, Сема в дом на радостях приволок, было бы кому его еще пить. Степе уже нельзя, она в положении, Зухра мелкая еще, а я эту шипучую кислятину не шибко уважаю, как, собственно, и сам Сема. Впрочем, бутылку все же опустошили, бокальчик Зухрина попробовать плеснули, чуть-чуть, чисто символически, Степа употребила, а остальным нам с будущим папашей давиться пришлось. Впрочем, я вывернулся, в свою порцию несколько таблеток сахарина кинул. Подслащенное шампанское куда вкуснее натурального стало. Чтобы не мешать возлюбленной паре хотя бы пару дней пребывать в обществе друг друга, снова воспользовался видением, а после и порталом. На этот раз я аж в Парагвай отправился. Вспомнил, как читал в прошлой жизни о некоем царском генерале Белове, который после революции в этой стране прижился и даже стал там кем-то вроде национального героя. Среди всех многочисленных закупленных мной альбомов и открыток отыскал одну единственную картинку с видом дворца, расположенного в столице Парагвая, Асунсьоне. Паласио де Гобирна, так он назывался. Сам генерал, правда, не Белов, а Беляев, в Асунсьоне быстро отыскался. Я по русской речи навелся, а там уж бывший белогвардеец только рукой махнул, указывая, в каком направлении мне следует пойти, чтобы отыскать их командира, вкушающего свой утренний кофе. Только тот со мной даже общаться отказался. Едва узнал, что я из Советской России приехал, сразу же кликнул охранников ресторана, в котором за столом восседал. Ну и ладно, зато и испанский язык я здесь без проблем выучил, и не слишком примечательный дом в самой фешенебельной части города прикупил, и даже свой портальный артефакт там в одной из стен установил. Ну, мне же самому по факту этот артефакт теперь совершенно излишним оказался, я и без него отлично перемещаться могу, 8 с лишним десятков единиц в силе магии, это действительно сила. В Иркутск я вернулся не через пару дней, как намеревался, а аж через неделю, зато основную подготовку к переселению в теплые края провел, даже в Асунсьонской мэрии отыскал контакт с человеком, который был связан с выдачей местных паспортов. Дорого, конечно, но мне, с моими без малого 2 тоннами золота, данная услуга вообще практически по карману не ударит, даже если я плюсом ко всем своим еще и жителей всего Бухаду сюда приведу. Но это много позже будет, если вообще будет. А пока я Айгуль из-под действия артефакта стазиса вызволил. Только не убегай, давай, сначала поговорим. Выпалил я, едва в чуланном полумраке из дыма мускулистая фигура знакомого монстра сконденсировалась. Нет, так бы я с удовольствием и оглушением бы на нее подействовал, и вообще в антимагические кандалы для надежности заковал, только вот совершенно не был уверен в том, что антимагические кандалы эти смогут Дива удержать от бегства в ее карманный мирок. А оглушение, если и сможет, так под его действием Айгуль точно будет не способна к общению. Так что вот так, чисто на словах попытался ее остановить. «Что ты хочешь мне сказать, дядя Саша? Все же пошла на разговор моя бывшая уже пленница. Ты пыталась привести на землю своих сородичей жульническим путем, ничего не заплатив мне за мою работу по изготовлению межмирового портального артефакта». Обвиняющим тоном выдал я заранее заготовленный спич. «Основная часть того артефакта, отчего портал и стал межмировым, получена от моего отца», попыталась было оспорить мое утверждение Див, еще не поняв, к чему я клоню. «Я больше года его изготавливал и рассчитывал с твоей стороны на достаточно высокую оплату, благо ты смогла установить контакт со своим родителем». «Погоди, дядя Саша, ты хочешь сказать, что за плату готов был допустить в ваш мир армию дивов?» Наконец-то дошло до тугодумки. «Армию, или торговый караван, мне без разницы. Главное, нужно было заплатить, а не пытаться все заполучить обманом и силой. То есть, ты задержал меня сегодня, чтобы передать моему отцу предложение о продаже доступа в твой мир?» Еще раз уточнила правильность понятого Айгуль. «Именно. Только за обман первого раза цена на мое изделие возрастет для твоего народа вдвое». В знак своих добрых намерений я протянул Диву звездочку телефон, подобранную Зухрой на месте гибели псевдотела нашей предательницы. Или не предательницы, ну, раз в результате ее действий никаких бед нашему миру не приключилось, вон, даже система ей сильного штрафа за нарушение контракта не влепила. По крайней мере, выглядит как обычно и своими родовыми способностями пользуется. На всякий случай все же поспешил добавить, и я отменяю со своей стороны системный договор в той его части, что требует от тебя не причинения вреда землянам. Пустое. Махнула лапой Айгуль. На представителях нашего народа эта системная клятва вообще не закрепляется. Жди меня, я немедленно свяжусь со своим отцом. И, забрав из моих рук связанный артефакт, истаяла черным дымом. И сколько же прикажете мне ее ожидать теперь? Хе-хе, прям не верится, что мой план выходит на финишную прямую. Слишком долго ждать все же не пришлось. Айгуль появилась на прежнем месте, возле своего тотема. Отец согласен заплатить. Осталось только согласовать размеры этой платы. «Замечательно!» – воскликнул я, потирая руки и вообще всячески демонстрируя острый приступ жадности. «Перечисляй, что у вас вообще есть из уникального, легендарного и эпического». Торговались мы долго, азартно и ближе к концу очень громко. Даже в избе нас услышали и выглянули взглянуть, кто же это у них в чулане так шумит. По глазам было видно, что у Ширяевых и Зухры будет ко мне немало вопросов, но... Слава богу, в наши азартные торги они не вмешивались. Канал связи с моим отцом очень тонкий, поэтому все затребованное тобой очень долго в ваш мир пребывать будет, да и энергии на переброску так, сразу, не собрать, объявила мне Айгуль после того, как все отдельные позиции оплаты были согласованы. Блин, если я, в самом деле, все это смогу получить и выучить, то я стану одним из самых могущественных магов на Земле. Так я и не спешу никуда. Только в этот раз оплата вперед и никак иначе. Ну, раз выходит, что на слово вам верить нельзя, отозвался я вполне спокойным голосом, словно и не я только что до хрипоты спорил с этим адским отродьем. И пока можешь вон, подкрепиться маной из зарядного устройства, а то исхудала вся. После поглощения доброй толики маны Айгуль нас покинула. И это замечательно, потому что мне еще и своих друзей предстояло убедить в правильности задуманного мной плана. А чтобы Див нас послушать не смогла, перенес всех в наш новый домик в Парагвае. Конечно, это вовсе даже не берег океана, но все равно, мои друзья были поражены. Вот так вот, 27 миллионов погибших, и это только с нашей стороны. Под потрясенное молчание закончил я рассказ о будущем. Не только, кстати, о войне рассказал, вообще обо всех катаклизмах и невзгодах, ожидающих в ближайшие десятилетия Советский Союз, поведал. Ну, да, раскололся до донышка, а иначе просто не видел возможности убедить всех принять именно мой план. Та же Степа, наивная душа, ведь искренне верила в то, что большевики ведут страну к светлому будущему. Но ты, Сашка, уверен, что люди сдюжат против дивов?» Задал Семен самый главный, на мой взгляд, вопрос. «Уверен. Магия у дивов, конечно, намного развитее земной, но ведь люди в своих войнах не только и не столько магию используют. Да и просто, людей, банально, в разы больше, чем дивов. Айгуль как-то говорила, что их всех во всем их мире, всего несколько десятков миллионов наберется. А ведь не все в раз к нам и на войну придут. У них там тоже куча противоречий между разными государствами имеется. Нет, точно. Люди, возможно, кровью умоются, но победят. Ты так спокойно говоришь о людской крови, обвиняюще протянула Степа. Если ничего вообще не делать, крови намного больше прольется. Не принял я ее упреков. Причем не чужой крови, как в этом моем случае, а во многом именно нашей, русской. Нет уж, если немцам так воевать хочется, пусть лучше не с Советским Союзом воюют, а вон, с демонами. Да и французам с их союзниками-англичанами в этом замесе место отыщется, нефиг планировать разбомбить бакинские нефтепроводы и наускивать на Россию всяких там лимитрофов. А мы, тем временем, с вами учебой и развитием своего клана здесь, в Парагвае, займемся, чтобы, когда кто-то из серьезных игроков решит обратить на нас свое внимание, любому смогли по рогам настучать. Помимо всех редкостей, которые нам дивы за открытый портал предоставит, у меня ведь и огромная куча золота и уникальное достижение, еще не предъявленное к оплате системе имеется. Вроде, ничего и не сделал, только со своими друзьями поговорил, отчего же система такое послание отправила, воля плюс 4. Целых полгода потребовалось Айгуль, чтобы все договоренные к оплате по ее узкому межмировому каналу от ее родителя получить. К тому времени мы и своих родителей успели в Парагвай перевести и документами обеспечить, и семью дяди Сидора, который чудом избежал раскулачивания, и даже Шурахов из заснеженной тайги, этих без всяких дополнительных документов. Все же тропики для них куда более подходящая среда обитания. Не до конца, правда, перевели. Шух в Китае своего заместителя оставил, худо-бедно успевшего до практически разумного состояния развиться. В Москве мой отец сам пожелал пока в качестве этакого смотрителя портала присутствовать. Сказал, что не может свои растительные эксперименты на полпути забросить. Ничего, постепенно убедим и его. Портал ведь можно и просто где-нибудь в безлюдной местности пристроить. 20 апреля 1928 года, 5 часов утра. Франция. Замок Мальбрук. Над безлюдным двором замка развернулось перламутровое пятно, из которого на брусчатку, которой был вымощен замковый двор, мягко выпрыгнула первая огромная четвероногая фигура. Вторжение на землю началось, каток земной истории, налетев на внешнее неодолимое препятствие, качнулся и, свернув с проложенной множеством параллельных миров дороги, покатил по иному, непротаренному пути. Статы Александра Жукова на конец третьей части книги «100 лет тому назад». Уровень 24. Очки опыта 49129-100000. Класс. Боевой маг. Редкий класс, позволяющий в процессе тренировок и боевых действий ускоренно развивать все параметры, связанные с повышением боевой эффективности. Тело 75. Разум 75. Сила магии 81. Свободных очков характеристик 14. Дополнительные характеристики. Выносливость 15. Удача 12. Меткость 5. Воля 6. Внимательность 8. Запас магии смерти 783,9 условных единицы. Получено уникальное достижение. Первый под небесами, плюс 1 жизнь с сохранением накопленного прижизненного опыта и результатов достижения предыдущей жизни. Предупреждение. При перерождении вне миров системы интерфейсы дальнейший набор очков характеристик будут заблокированы. Получено редкое достижение. Юный герой 2, плюс 2 к характеристике тела дополнительно за каждый вновь полученный уровень. Получено редкое достижение. Разрушитель порталов 1. В награду вы получаете личный карман, складку пространства, доступ в которую имеете только вы. Получено редкое достижение. Давид и Голиаф 3. Получено редкое достижение. Одним махом семерых побивахом 2. 30 лет спустя. Глава 1. Очнулся я в практически полной темноте, лежа на какой-то ровной, твердой поверхности. Разумеется, сразу же сотворил заклинание магического светлячка, чтобы осмотреться, где это я. А вот фиг там. Темнота по-прежнему оставалась, по образному выражению моего отца, хоть глаз выколи. Понятно. Где-то поблизости обретается артефакт подавления магии. Уже хоть какая-то информация. Подобные артефакты немалых денег стоят, да и просто так их в булочной не продают. Значит, придется окружающее через другой орган чувств познавать, раз зрение оказалось бессильно. И, кстати, да, за свои глаза я оставался в полнейшем спокойствии. Мне, с моим весьма необычным системным классом, информация о моем собственном теле стекается куда больше, чем обычному смертному. Попытка номер два. Спустил ноги со своего лежачего места, нащупал пол. Ну, тут все в порядке, пол, как пол, ровный, каменный. Пошел было по нему, только через примерно метра три в стену уперся. Холодная и шершавая, а еще неровности из-за застывшего цементного раствора определяются, которым камни между собой скреплены. Может даже тут где-нибудь выключатель электрического освещения поблизости располагается, только не видно шниха. Короче, выключателя не нащупал, зато на спинку еще одного спального места наткнулся. Можно и кроватью назвать, но только кровати из толстых, неструганных досок не сооружают обычно. Скорее нары это или нет, сам-то я с нарами только из книг знаком, на них всякие каторжники обычно ночевали. Еще минут 15 тщательного исследования окружающего пространства принесли следующую информацию. Я заперт в комнате размерами примерно 3,5 на 3,5 метра. В комнате этой две лежанки без матрасов и подушек и больше ничего. А, ну, и еще дверь закрытую тоже обнаружил. Колотиться в нее пока не стал. Кто знает, кто с той стороны прийти может. Надо сначала хоть минимально подготовиться. Присел на ту лежанку, которую уже начал считать своей и принялся изменять свое тело. Блокиратор магии внутри моего тела практически не действует. Принцип его работы заключается в искажении линий создаваемых заклинаний, отчего заклинания срывались, не доведенные до конца, а трансформация моего организма без всякого построения конструктов происходит, на прямом вливании маны в изменяемые органы и ткани. Первым делом просто отодвинул у себя кожные складки по краям основания спинки носа. Теперь в моем распоряжении целых два выстрела отравленными небольшими шипами появились. Ядовитые железы и сами парные мышечные конструкты, обеспечивающие выброс подобных шипиков точно в цель на расстоянии до двух десятков метров внутри бывших гайморовых пазух расположены. Между прочим, подобный девайс – мое самое первое большое преобразование своего организма. Ох и натерпелся я, помнится, боли по этому поводу. Про болевые окончания я тогда еще понятия не имел, а потому их отключать даже в голову не приходило. Преобразовывать глаза, чтобы как кошка видеть в темноте, не стал. Уже имею подобный негативный опыт. Кто бы ни пожаловал ко мне, он же обязательно с собой источник освещения принесет, а у меня повышенная чувствительность к свету, сразу сильно потеряю в боеспособности. Зато усилил свой слух. Ну, чтобы о подходящих к двери моей камеры заранее узнавать, не до предела усилил. Если кто-то вздумает выстрелить в условиях закрытого помещения, слишком острый слух тоже может немало бед принести, потому все хорошо в меру. Кстати, именно поэтому я, в принципе, до сих пор хожу с органами чувств лишь на проценты превосходящие обычные человеческие, а не в разы, как вполне возможно преобразовать. Природа, она мудрый конструктор, просто так, без веских на то причин, на свои творения ограничений не накладывает. Так, с микроизменениями закончено, теперь нужно решить, на какое нужное, масштабное изменение далеко не бесконечные ресурсы собственного организма потратить, чтобы в нужный час не растечься этакой медузой от накатившего бессилия. Когти, чтобы одним ударом наносить врагам, запершим меня здесь, серьезные повреждения, или видоизменить челюсть с клыками, чтобы уже наверняка расправиться с одиночным сильным противником. Кстати, то, что они меня в камеру с блокиратором магии бросили, огромный просчет с их стороны. Против полноценного оборотня, метаморфа только сильный маг и способен помочь. Ну, или крупнокалиберное автоматическое оружие, если не на открытой местности. Но пулемет, штука тяжелая и маломобильная, с таким в камеры к заключенным никто не ходит. Из чего автоматически следует, что я здесь самый страшный. Все же решил с такими глобальными изменениями своего организма не заморачиваться. Просто подготовился усилить нервно-мышечную проводимость до максимума. Это обеспечит и скорость реакции и силу ударов соответствующую, плюс скорость бега тоже, если удирать придется. От автомобиля по трассе убежать, конечно, не смогу, но среди городской застройки, с ее частыми поворотами и всевозможными препятствиями для колесного транспорта, запросто. Жаль, что такое изменение нельзя у себя на постоянку включить. Очень уж прожорливый этот режим. Через пару-тройку часов в лёжку лягу, если буду форсаж с полной выкладкой использовать. Пока сидел в ожидании прихода тюремщиков, попытался припомнить, как же я до такой жизни вообще докатился. Ведь ничто не предвещало же. На прием к семейству Перес я минимум десяток раз до этого без всяких осложнений ходил. У них и еда на уровне всегда подавалась, и дочки главы рода были девицами вполне фигуристыми, улыбчивыми и очень страстными. Очень похоже, что сеньору Гарсия стала внезапно известна информация об исчезновении моих родителей. Так действительно все сходятся. Убрать наследника клана и бери всех наших простых членов клана, что называется, тепленькими. Нет, на самом деле, там все не так просто будет, но шансы у задумавшихся и фортель все же имеются. Особенно, если к этому делу клан генерала Беляева подключится. Тогда и многие, вывезенные моим отцом из Китая, бывшие работники КВЖД не так упорствовать будут, пойдут под него с готовностью. А тот же Перес свою долю с предательства землей и деньгами возьмет. Не знаю, так все было, как в моих размышлениях, или были другие какие причины, но в том, что это на приеме у Пересов мне бокальчик заряженного редкой алхимической гадостью винца подсунули, я был совершенно уверен. Метаморфа вообще очень трудно вот так, внезапно отключить. Простые снотворные на меня вообще не действуют, да и большинство ядов я с первым глотком опознаю и нейтрализую. А в невиновность Пересов я не верил совершенно. Если вино в бокале еще можно без ведома хозяев отравить, то уж вывести из их охраняемого поместья тушку невменяемого гостя уж точно, навряд ли. Однако, чу, слышен топот шагов по коридору. Интересно, а с какой целью меня вообще в живых оставили? Впрочем, для посторонних мыслей сейчас не время, я включил ускорение нервных импульсов в своем организме и прижался вплотную к стене справа от входной двери. Заходите, гости дорогие, давно вас ожидаю. Первым в камеру шагнул какой-то бедолага в форме солдата парагвайской армии. Поскольку в камере у меня было темно, словно у негра вну, вы понимаете, где именно, в руках он нес настоящую керосиновую лампу. Реально, керосиновую лампу. Вот аристократы, пеньки замшелые, середина 20 века на дворе, а они все за свои дурацкие традиции держатся. Следом за первым в камеру и второй служивый шагнул, и тоже, без оружия в руках, зато, словно нарочно, чтобы разозлить меня, с антимагическими браслетами наперевес. Нет уж, господа, если изначально вы на меня не удосужились это украшение надеть, теперь-то уж я вам точно подобной вольности не позволю. Встать, заорал первый из вошедших. Очевидно, сам ослепленный своим осветительным прибором, он не сразу сориентировался, что моя тушка на лежанке отсутствует. А потом в камеру, словно дождавшись этого вопля, шагнула третья фигура и я начал действовать. Понятное дело, счет уже на мгновение пошел, сейчас меня заметит, а в коридоре, возле камеры, всего только двое пришлых остаются, я это по их сиплому дыханию четко определил, с них и начал. Двое стражников, так и не переступив порог камеры, набитыми мешками сложились в коридоре на полу, только винтовки о камень брякнули. Они, эти двое, в отличие от остальных, держали оружие в руках, на изготовку, только против моих шипиков, покрытых мгновенно действующим парализующим ядом, эта их подготовка оказалась совсем неэффективной.